в горах. Мы ехали шагом, и разговор у нас был секретный. Незаметно ветер переменился. Вдруг мне показалось, будто кто-то стоит у плеча, видит нас и слушает наш разговор. Я оглянулся и впервые увидал весь снежный хребет от Казбека до Эльбруса. Горы, горы! 2 месяца я буду смотреть на вас с этого места, и каждый день по-разному вы будете играть мною, часто определяя на весь день мое настроение. Сегодня утром перед окном земля белая поднимается к небесам. На лесах туман рассек все черное белой полосой и оставил вверху черные зубчики леса, пилой своей пересекающие бок ближайшей горы с вечным снегом. Но гора эта закрывает еще более высокий Эльбрус. Да, так и у гор, как у людей, очень часто небольшие закрывают собой высочайшие, и надо сделать лично большое усилие, лично совершить трудный путь, чтобы увидать вершины во всей их свободной и ничем не заслоненной красоте. Бывает, идешь по равнине с какой-нибудь досадной мыслью, и она тебе все отравляет, и ты никак не можешь выкинуть ее из себя, пока не встретится что-нибудь особенное и не расширит твой кругозор. Здесь же, при восхождении на гору, можешь не бояться ничего самого скверного. Стоит сделать вперед 10 трудных шагов, и открывается другой горизонт, и ты в кругозоре сам другой человек. Психология подъема на гору — мучение в себе и радость вовне. Возвращаясь к себе, переносишь муку легко. Точно так же и в жизни, когда задыхаешься от мелочей и готов сам в этом погибнуть, обращаешься посмотреть вне себя, и тогда оказывается, что ты повысился, ты видишь, ты открываешь вокруг себя невиданные горизонты, возвращаешься к мелочам великодушным и щедрым. Значит, существует труд и мука подъема, но если рекомендовать другим, то надо рекомендовать воодушевление подъема, радость, которая открывает подъем, а не муку. Эрос — это сила восхождения. Понижение, пол, рождает обман. Если ты не понизишься, ты все будешь и будешь близиться к правде жизни, а когда ослабеешь, понизишься, то все будет казаться в оправдании слабости твоей обманом. После грозы. Я люблю, когда после грозы в майский день капли, капая с листьев, собираются в большие и снова падают до тех пор, пока самые-самые большие задумчиво не повиснут на ветках на целый день. Тогда конец грозе. И большие спокойные капли вспоминают на ветках, как непонятно сдвигались тучи на небе, и огонь, и вода, и земля непонятно и грозно объяснялись. О чем? Что они хотели сказать? Спрашивают спокойные, задумчивые капли после грозы. Никто не таится так, как вода, и только сердце человека иногда затаивается в глубине, и оттуда вдруг осветится, как заря на большой тихой воде. Затаивается сердце человека, и оттого свет. Ночью было продолжение мысли о возвращении героев в себя, и перешло на всю поэзию. Что поэзия, погуляв на людях, может вернуться к себе в свой дом и служить себе самой, как золотая рыбка. Тогда все, что было в мечте, как дружба, любовь, домашний уют, может воплотиться. Явится друг, явится любимая женщина, устроится дом, и все выйдет из поэзии, возвращенной к себе. Я могу об этом свидетельствовать. В моем доме нет гвоздя, не тронутого рукой любимой женщины. Так может быть, со временем и весь желанный мир, вся природа войдет в меня и будет со мной. Закат солнца. Нарочно не спряталось совсем, а остался глазок. Солнце сказало себе: подожду, хоть одним глазком на все погляжу, как ты живете без меня. Все цветет, так все роскошно вокруг, и так много всего, что душа моя, глиняный кувшин, не вмещает